Глава 23. «То есть это были джасанцы?» — спросила лиса уже в машине. «Да», — ответил я коротко, но та не отстала. «Не неблинцы?» «Ага». «Но ты считал, что это именно неблинцы?» Вопросы она задавала таким каверзным тоном, что даже не верилось, что рядом со мной сидит та самая особа, которая несколькими фразами застроила очень решительно настроенного майора из охранки. Тогда она выглядела серьезным, даже опасным профессионалом. Сейчас Кицуна больше походила на шкодливую девчонку, желающую довести своего парня до скандала. И ведь довела, хотя парой мы определенно не были. «Да, Ринко!» — закономерно вспылил я. «Все так! Я думал, что воюю с неблинцами, но оказалось, что мой противник — джасанцы. Я ошибся, сделал неверные выводы. Ты это хотела услышать?» «Ага», — с невинным видом кивнула паршивка и тут же сменила тон на примирительный. «Ну не грузись так, Ром-Ром, со всяким бывает. Я вот тоже этого не поняла, хотя опыта в таких делах у меня побольше твоего. Меня, конечно, немного извиняет, что я в ваших иномирных делах ничего не понимаю. Но ты-то должен был догадаться». «А нет, это она меня не успокаивает, а продолжает подначивать, словно бы ковыряет свежую рану, с садистским каким-то удовольствием. Впрочем, по существу она была права. Я действительно облажался. Не учел третью силу, которая и столкнула нас с неблинцами. А ведь знал о ее существовании. Сразу сделал ошибочный вывод на основании далеко не полных данных. А ведь Иган Брен говорил о джасанцах, о том, что они убили их кочевника, оставив остальных выживать, как не представляющих ни опасности, ни интереса. И я мог, должен был учесть эту информацию. Еще на стадии конфликта с Иганом. Хотя бы задуматься о том, что неблинцу невыгодно так подставляться. Его вообще все должно было устраивать в нашем сотрудничестве. И устраивало. Теперь же, когда участие Джасана стало известным, весь план противника читался как раскрытая книга. Довольно простая, но вместе с тем элегантная схема. Создать ссору между фракциями из разных городов всего лишь одной ментальной закладкой. Дерябин, понятное дело, человек Ремнева, а не Брена. Дождаться, пока я заглочу наживку и соответствующим образом на угрозу отреагирую. После чего садиться с тарелкой семечек и наблюдать, как одни твои конкуренты уничтожают других. И все это без всякой суеты и ненужного для себя риска. Не надо убивать кочевника с дворянским статусом и неплохими связями в среде спецслужб, подставляться под последующее расследование и нарываться на возможную обратку. Леновцы и неблинцы сделают все сами, а к джасанцам никакие следы не приведут. Идеальный план. Также неважно, кто победит в схватке. Победитель в любом случае подставится так, что в дальнейшем никакой угрозы представлять не будет. Позже его можно будет зачистить, и тоже без всякого риска. Красавцы, что сказать. «Никто не знал, что джасанцы – менталисты», – заступилась за меня Теллара. «Сведений о них крайне мало, это закрытый город, ни с кем толком не общался. Мы были убеждены, что там живут одни религиозные фанатики. А теперь выяснилось, что они еще и мозгопуты». «Одно ведь не исключает другого, верно?» — дернула плечом Ринко. «Более того, довольно логично предположить, что лидеры сектантов как-то управляют своей паствой. Обычное стадо верит в жизнь после смерти, свою богоизбранность и единственно верный путь. А церковные иерархии просто дергают их за ниточки, решая свои, не имеющие к религии вопросы. А когда оказываются под угрозой раскрытия, просто уничтожают своего агента, активировав ментальную закладку. Так пленный маг-воздушник, кстати, и ушел. Начал читать молитву, которая являлась ключом-активатором, и остановил себе сердце. Просто, эффективно, безопасно. Смерть агента даже выглядела бы естественно. Ну, если, конечно, рядом не случилось лисы, способные увидеть настоящую причину летального исхода. Так-то это исчезающе малая вероятность. «По существу для нас ничего не изменилось», — взял слово и догуляй. «Есть вражеский кочевник, который решил уничтожить нашего. Берем его, выходим на местную власть и выдаем заговор. Какая разница, джасанец он или небленец?» Бывший профсоюзный босс сейчас вез нас к логову Ремнева, которая успела разведать кицуне, а машина с наемниками ехала следом. Поэтому мы так спокойно и обсуждали произошедшее, ведь в салоне лимузина находились лишь те, кто знал всю правду. «Так-то ты прав», — протянула лиса. «Меня тревожит лишь одно. Если мы до этого не знали, что против нас действовали джасанцы, а также что они, как и неблинцы, являются менталистами, то чего еще мы не знаем? По сути, мы сейчас действуем вслепую, а я этого очень не люблю». С этим тоже было трудно спорить. Если еще час назад я предполагал, что у вражеского кочевника нет способов противостоять силам, которые имеются у меня, то сейчас уже не был в этом так уверен. Хрен знает, на что способны его менталисты. Приедем сейчас и начнем под воздействием друг друга атаковать. Лиса, конечно, сказала, что теперь знает, куда смотреть, и даже меня кое-каким фокусом наскоро обучила. Но все равно наша вылазка больше походила на разведку боем, чем на спланированную операцию. Точнее, даже на авантюру. «А что еще делать?» — хмыкнул я. «Сама же сказала, если до утра мы не представим внятных доказательств иномирного заговора, то тебя сожрет собственное начальство, а меня — либо тайная канцелярия, либо охранка. Выбор, знаешь ли, невелик. Берем Ремнева, блокируем его способность остановить собственное сердце и тащим к дедовским коллегам. А дальше?» Дальше все было шито белыми нитками. И нас либо законопатят в такую дыру, откуда никогда не выбраться, несмотря ни на какие способности и связи, либо взлетим. Впрочем, оно и до этого надежным планом не выглядело. Просто иных вариантов на горизонте не просматривалось. «Да это я так, просто проговариваю, чтобы все понимали», — пошла на попятную хвостатая. «Делаем, как решили». Лука Ремнев обосновался на окраине Белого города, в старой части Владимира, где из-за любви местных к сохранению исконного вида столицы некоторые дороги до сих пор были вымощены камнями, а не современным покрытием. Пока по одной из таких улиц ехали, я несколько раз матерно, на русском, очень уж он для выражения эмоций подходил, помянул всех этих мракобесов и замшелых любителей старины. Да и догуляй добавил пару непечатных, напирая на то, что ходовке от езды по таким дорогам приходится очень нелегко. Потом, мол, надо смотреть, не разболталось ли чего. Наш бандюган реально полюбил свое ведро с гайками. Место для базы наркобарон выбрал грамотно. Район хороший, безопасный, и живут тут далеко не простые люди. Полиция не сунется, дурная она, что ли. И конкуренты лезть не будут. Шум и беспорядок здесь устраивать что днем, что ночью себе дороже выйдет. Проще уж за пределами логова пытаться ловить. К тому же сам дом, где он проживал, принадлежал дворянину, явно замещенному уже джасанцем. И вражеский кочевник, вероятно, считал, что так он себя окончательно от всех угроз обезопасил. Почти. Одну деталь они все же из виду упустили. На ней мы свой план и построили. Дело в том, что недвижимость в Белом городе была очень дорогой, а демонстрировать свой статус хотели многие. В итоге некоторые участки были застроены очень плотно, особенно в частном секторе, который ценился больше, чем квартиры в современных высотках. В некоторых кварталах у усадеб даже собственных участков не имелось. Не у по-настоящему богатых фамилий, конечно. Там все чин по чину было. И кованые ворота, и целые сады и парки за ними, через которые по подъездным дорожкам только до усадьбы несколько минут шагать. Но у большинства дворянских гнезд двери попросту выходили на улицу. Шагнул на крыльцо, постучал в дверь и... «Здравствуйте, гости!» Другими словами, сигнализация и какие-то иные меры безопасности сработают в момент нападения, но дополнительного времени на подготовку хозяевам не дадут. «Проблем точно не будет потом», — уточнил у лисы Павел. Он все еще просчитывал последствия нашей вылазки. Допрос наемника-огневика не указывал прямо на Дерябина, как на заказчика нападения на мой дом. Приходилось полагаться на мое слово. Других же законных причин вторгаться на чужую землю, а такое жилище одаренного, у него не имелось. Пришлось Ринко пообещать, что она прикроет наемников серебряным жетоном, если понадобится. Только после этого копья и согласились на участие в авантюре. Ну и тройной тариф, естественно, сработал. Все любят деньги. «Точно!» — фыркнула лиса. «На себя все возьму. Моя операция». «Хорошо, тогда ждем сигнала к атаке», — кивнул старший над магами и ушел в темноту. «А тебя кто прикроет?» — невесело хмыкнул я, намекая на шаткое положение оперативницы. «Вне зависимости от результатов нашей вылазки, это будет уже неважно», — отмахнулась девушка. «Все помнят, что делать». «Леновцы, а на штурм берлоги наркобарона с нами прибыли только Теллара и Дагуляй, кивками подтвердили, что да, дескать, помним». Ринко вздохнула и взяла меня под руку. «Тогда начинаем». И мы, не таясь, зашагали вверх по улице по направлению к дому Ремнева. Со стороны выглядели, как возвращающаяся с гулянки молодая парочка. Ринку даже прильнула ко мне и заставила приобнять ее за плечи. А то, что мы оба поисковое заклинание выпустили, я из пыли, а она из чистой ки, этого и с магическим зрением было не разобрать. Для меня одного подобный трюк был бы невыполним. Поисковыми щупами из микрочастиц я мог манипулировать на несколько метров, чем дальше, тем хуже. А разворачивая классическую дымку на штатные 20-30 метров, терял возможность использовать магию кражи жизненной энергии. Само же заклинание могло лишь сообщить мне о расположении внутри зоны действия движущихся объектов, тех, кто потревожил невесомые частички пыли. Неподвижные предметы, в том числе спящие или стоящие без движения люди, воспринимались ею как предметы интерьера. Напарница могла вытягивать свои щупы дальше, чем я, но тоже не бесконечно. Зато даже в сильно вытянутом состоянии могла с их помощью распознавать живые и неживые объекты и даже опознавать их по вкусу жизненной энергии. Вместе же мы попытались создать нечто новое на стыке школы магии йокаев и магов Земли. Я отвечал за проводимость, накрывая дымкой большую площадь и прокладывая в ней каналы, по которым лиса уже направляла свои щупы, не тратя силы на долгие поиски, это лежало на мне. В результате вдвоем мы могли дотянуться до каждого жителя особняка Ремнева, стоя у него на пороге. «Охранник на первом этаже», — шепнула лиса, когда мы остановились возле нужной нам двери и принялись увлеченно целоваться. Первые несколько раз, кстати, и по-настоящему. Не иначе хитрюга от меня еще и подпитывалась. Еще один в метре, третий сидит у окна. После того, как она классифицировала объекты, я их тоже начинал... Нет, не чувствовать. Отмечать на воображаемой схеме. Так-то бы принял за мебель, а с помощью Ринко понимал, что это не так. И постепенно складывал в голове полную карту внутренних помещений дома. «Еще кто-то?» — уточнил, видя, что девушка уже некоторое время ничего не сообщает. «Погоди, ищу!» — фыркнула она. «Ага, вот он! Еще один охранник у задней двери, шагах в трех. И сидит он зачем-то по очертаниям, похожим на пульт охраны. Понял я, сравнивая то, что видел через дымку, с ее словами. «Ясно. Первый этаж, получается, четверо только». «Верно. И Ремнева среди них нет». «Абсолютно точно». Собирая информацию о противнике накануне, Ринко уже успела попробовать его ки на вкус и теперь могла отличить ее от любой другой. «Ладно, идем на второй. Лестница, на ней кто-то движется». «Это не он, кто-то из персонала и... женщина. На втором этаже сразу у лестницы стоит охранник». Так мы одного за другим прощупывали всех обитателей поместья, пока не подобрались к большой комнате, вероятно, библиотеке или кабинету, в которой находилось сразу же несколько человек. Большинство из них сидели в креслах и, судя по всему, вели друг с другом беседу. Еще парочка прохаживалась вдоль стены с окнами. Их Ринко сразу определила как охранников. «Он!» — наконец сообщила она. «Самый дальний от окна, в углу». «У камина, похоже», — подсказал я. В отличие от меня, девушка щупами совершенно не видела окружающие живые объекты мир. «Чего ж вам не спится, господин Ремнев?» «Доклада ждет о результатах операции», — тихонько хихикнула лиса. «Волнуется, кстати. Пульс чуть повышен. У тебя, кстати, тоже». «Неудивительно», — буркнул я, слегка отстраняя девушку от себя, и произнес в микрофон для наемников. «Стефан, второй этаж, третье окно по северной части дома. В комнате 6 человек. У окон охрана. Четверо человек сидят в креслах. Нам нужен тот, что сидит у камина. Как понял?» «Четко и ясно», — отозвался в наушнике голос оператора мобильного доспеха. «Одаренная есть?» «Двое в том же помещении. Ринко утверждает, что рангами они не выше воинов. Сидят». «Тогда без проблем. Приступать?» «Подтверждаю». Стоило мне только закончить говорить, как из темноты, с той стороны, где наемники припарковали свою машину, на огромной скорости вылетел мобик. Пронесся мимо нас, с силой оттолкнулся от мостовой, да так, что даже куски камня из нее выбил, и взвился в воздух. Невысоко, ровно до второго этажа, того самого третьего окна по северной части дома. Не знаю, стояла там на стеклах какая-то защита или сигнализация, но усиленный магией технологический экзоскелет пробил их как пушечное ядро, без всякого намека на сопротивление, и оказался внутри. Дальше наблюдать за ним глазами смысла не было, и я переключился на внутренний взор, которым продолжал считывать информацию в кабинете. Увидел целый водоворот пылинок, который появился при появлении нового действующего лица, и то, как этот смерч без задержек сместился в сторону нужного мне человека, по пути небрежно сбив с ног охранников у окон. «Этот!» — не удержавшись, выдохнул я, когда Стефан схватил Ремнева и стремительно понесся обратно к выбитому окну. «Ринко, отходим к машине!» Вслед за ним в дымке понеслись сразу два возмущения. Видимо, воины, пусть и с запозданием, ударили по вторженцу магии. Но чем бы ни били, попасть по стремительной тени не смогли. Дальше я уже не смотрел. А три удара сердца спустя мобильный доспех уже был рядом с нами. Без лишних слов скинул под ноги помятого мужика и унесся обратно в темноту, где тут же взревел мотор, и машина с наемниками рванула с места чуть ли не раньше, чем на нее заскочил оператор. Из разбитого окна к этому времени донеслись крики гнева. Что там творилось внутри, я уже не видел, развеяв дымку. Да и неинтересно было. С задачей мы уже справились. Лиса выпустила щуп и его легким касанием отправила пленника в беспамятство. А я взвалил обмякшую тушу джасанского кочевника на плечи и тяжело побежал вниз по улице. Недалеко и недолго, к счастью, буквально с десяток метров. А потом в отдалении вспыхнули стоп-сигналы лимузина, который быстро ехал задним ходом навстречу, с уже открытым багажником. Туда я без всякой осторожности скинул Ремнёва, опустил крышку и сразу же запрыгнул на заднее сиденье. С другой стороны хлопнула дверь Заринко. «Ходу!» — в один голос крикнули мы. Переглянулись и рассмеялись. «Получилось ведь! Получилось!»